Раньеро догадался, что шут говорит о том, что произошло в течение дня. Он и другие рыцари начали с большим вниманием прислушиваться к рассказу. Сказав это, — продолжал шут, бросая пронизывающий взгляд на рыцарей, — святой Петр перегнулся через перила башни и указал спасителю на город, расположенный на огромной одинокой скале, торчавшей из горной лощины, говоря: «Взгляни на эти груды трупов, на кровь, которая льется по улицам, на несчастных ногих пленников, которые рыдают в холодном мраке ночи, на дымящиеся всюду пожар». Но спаситель, казалось, не хотел ничего отвечать, и святой Петр продолжал свои скорбные жалобы. Он говорил, что, конечно, не раз город этот заслуживал его гнева, но он никогда не желал ему такого несчастья, какое теперь обрушилось на него. Тут, наконец, спаситель прервал молчание и попытался возразить. Ты все же не можешь отрицать, святой Петр, что христианские рыцари рисковали жизнью с величайшим бесстрашием, — сказал он. Это место в рассказе шута вызвало шумное одобрение, но он поспешил продолжить. — Нет, не прерывайте меня, — просил он, — теперь я не знаю, на чем остановился. Да, я, кажется, хотел сказать, что святой Петр вытер слезы, которые выступили у него на глазах и мешали смотреть. — Никогда бы я не подумал, — сказал святой Петр, — что они окажутся такими дикими зверями. Целый день они убивали и грабили. Не понимаю я, как мог ты предать себя на крестную смерть, чтобы приобрести потом таких последователей? Рыцари милостиво приняли эту шутку. Они начали громко и весело смеяться. — А что, шут, святой Петр действительно уж так на нас гневается? — спросил один из них. — Не мешай, — прервал другой, — дай послушать, не принял ли нас Спаситель под свою защиту? — Нет, Спаситель долго молчал, — сказал шут. Он давным-давно знал, что когда святой Петр охвачен гневом, бесполезно возражать ему. Слуга Господа продолжал горячиться и заявил, что Спаситель может не упоминать о том, что рыцари в конце концов опомнились, где они, в какой город они пришли, и пошли босыми в одежде кающихся в церковь. Впрочем, их покаяния хватило ненадолго. Об этом не стоит и говорить, — добавил святой Петр, и, перегнувшись через ограду, показал Спасителю на Иерусалим. Он остановил его внимание на лагере христиан перед городом. — Видишь, как твои рыцари празднуют победу? — спросил он. И Спаситель увидел, что победа всюду в лагере празднуется кутежом. Рыцари и наемники сидят и любуются на сирийских танцовщиц, полные чаши ходили по кругу, и еще они бросали жребий, как делить добычу. — И слушали шутов, которые рассказывали дурацкие истории, — перебил Раньеро. — Не было ли это большим грехом? — спросил он с насмешкой. Шут засмеялся и кивнул в сторону Раньеро, как бы желая сказать: — Погоди, дай срок, я уж доберусь до тебя. Я расквитаюсь с тобой. — Нет, не прерывайте меня, — попросил он вторично. — Бедный шут так легко забывает, что хочет сказать. Да, действительно, святой Петр самым суровым тоном спросил Спасителя, думает ли он, что эта толпа делает ему большую честь. На это Спаситель, разумеется, должен был ответить, что он этого не думает. Они были разбойниками и убийцами, прежде чем они оставили родину. Разбойниками и убийцами остались они и сегодня. И ты поступил бы умнее, не дав этому предприятию осуществиться. Ничего путного все равно не выйдет. «Ну-ну, шут!» — пригрозил Раньеро. Но шут, по-видимому, решил испытать, как далеко позволят ему зайти, пока кто-нибудь не вскочит и не вышвырнет его. И, как ни в чем не бывало, он продолжал. Спаситель лишь молча наклонил голову, как тот, кто сознает, что он по заслугам наказан. Но в то же мгновение он вдруг склонился и стал к чему-то присматриваться внимательнее прежнего. Тогда святой Петр стал смотреть в том же направлении. «На что ты глядишь?» — спросил он. Шут сопровождал свой рассказ очень живой мимикой. Все рыцари словно своими глазами видели теперь Спасителя и святого Петра. Рассказ Шута захватил их, и они ждали объяснения. Им было очень интересно узнать, что увидел Спаситель. «Спаситель ответил, — сказал Шут, — что там нет ничего особенного. Однако он не переставал туда глядеть». Святой Петр следил глазами за взглядом Спасителя и, наконец, убедился, что Спаситель смотрит в большую палатку, перед которой воткнуты были на длинных шестах две сарацинские головы. Там же кучей лежали массы великолепных ковров, золотой посуды и драгоценного оружия, награбленного в священном городе. В этой палатке происходило то же, что и во всем лагере. Здесь сидела кучка рыцарей и осушала кубки и чаши. Единственная разница, пожалуй, заключалась в том, что здесь еще больше шумели и пили, чем в других местах. Святой Петр никак не мог понять, почему Спаситель, глядя на эту попойку, принял такой довольный вид, и радость светилась в его глазах. Ему казалось, что едва ли он когда-нибудь видел за одним столом столько суровых и страшных лиц, какие собрались здесь. И хозяин пира, сидевший на почетном месте за столом, был самым отталкивающим из всех. Это был человек около 35 лет, огромного роста и толстяк, страшно большой, с красным лицом, обезображенным рубцами и шрамом, с тяжелыми кулаками и громким резким голосом. Тут Шут на мгновение остановился, как бы боясь продолжать, но Раньеру и других забавляло то, как рассказывают о них самих, они только смеялись. «Ты призабавный малый, — сказал Шуту Раньеро. — Посмотрим-ка, куда ты гнешь. Наконец, — продолжал Шут, — Спаситель проронил несколько слов, из которых святой Петр понял причину его радости. Он спросил святого Петра, действительно ли он это видит, или ему только кажется, что около одного из рыцарей стоит горящая свеча. При этих словах Раньеро вздрогнул. Только теперь он разозлился на Шута и протянул руку за тяжелой кружкой, чтобы бросить ему в лицо, но сдержался, решив дослушать до конца рассказ Шута, чтобы узнать, хочет ли он прославить его или унизить. Шут продолжал. Святой Петр увидел, что хотя палатка и была освещена, как другие, факелами, но около одного из рыцарей действительно стояла зажженная восковая свеча. Это была большая, толстая свеча, свеча, которой предстояло гореть целый день и ночь. Рыцарь, у которого не было подсвечника, куда бы вставить свечу, окружил ее целой грудой камней, чтобы она не упала. При этих словах застольная компания громко рассмеялась. Все указывали на свечу, которая возвышалась на столе около Раньеро, и стояла именно так, как описывал Шут. Но у Раньеро кровь бросилась в лицо, так как это была та самая свеча, которую ему несколько часов тому назад разрешено было зажечь у гроба Господня. У него не хватило духа погасить ее. Когда святой Петр увидел это, он ясно понял, что обрадовало Спасителя, — продолжал Шут, — но он не мог удержаться, чтобы слегка не уязвить его. — Да, это тот самый рыцарь, который сегодня утром вспрыгнул на городскую стену позади Готфрида Булонского, а вечером получил разрешение раньше других зажечь свою свечу у гроба Господня. — Да, это он, и, как видишь, свеча его горит еще до сих пор. Шут говорил теперь очень быстро, устремив на Раньеро пронизывающий взгляд. Святой Петр и теперь не мог отказаться от желания хоть немного разочаровать Спасителя. — Разве ты не понимаешь, почему эта свеча горит еще около него? — спросил он. — Ты полагаешь, что, глядя на нее, он думает о твоих страданиях и о твоей смерти? Но рыцарь ни о чем другом не думает, как о славе, которую он приобрел с той минуты, как его признали храбрейшим в войске после Готфрида Булонского. Тут все гости Раньеро захохотали. Самого его охватил сильный гнев, но он заставил себя смеяться. Он знал, что рыцари стали бы издеваться над ним, если бы он не сумел снести насмешки. Шут продолжал. Но Спаситель возразил святому Петру. «Разве ты не видишь, как рыцарь озабочен своей свечой? Он держит руку перед огнем, как только полотно палатки зашевелится, из боязни, что ветер задует огонь. Он беспрерывно отгоняет ночных бабочек, которые летают вокруг огня и грозят его потушить». Смех становился все откровеннее, так как то, что Шут говорил, было чистейшей правдой. Раньеро становилось все труднее владеть собой. Он чувствовал себя не в силах терпеть, чтобы кто-нибудь шутил со священным огнем. Но святой Петр, — продолжал Шут, — был недоверчив. Он спросил Спасителя, знает ли тот, что этот рыцарь не из тех, которые часто бывают у мессы или протирают колени одежды своей в церкви. Но Спаситель стоял на своем. Святой Петр, — сказал он торжественно, — запомни твердо, что рыцарь впоследствии превзойдет в святости Готфрида. Откуда, как ни от гроба моего, исходит милосердие и благочестие? Ты увидишь, что Раньеро де Раньери будет помогать вдовам и несчастным узникам. Ты увидишь, что он возьмет под свою защиту больных и несчастных, как он сейчас оберегает священное пламя. В ответ на это раздался дружный хохот. Всем, кто знал характер и жизнь Раньеро, это показалось очень забавным. Но ему самому шутки и смех очень надоели. Он вскочил и хотел расправиться с шутом. При этом он так сильно толкнул стол, состоявший из положенной на столбы двери, что тот пошатнулся, и свеча упала. Тут обнаружилось, как дорого было Раньеро сохранить эту свечу горящей. Он подавил свой гнев раньше, чем броситься на шута, поднял свечу и поправил фитиль. А пока он возился со свечой, шут уже исчез из палатки, и Раньеро понял, что напрасно будет преследовать его теперь в ночной тьме. — Уж я поймаю его где-нибудь в другой раз, — подумал он и сел. Гости же продолжали смеяться, и один из них вздумал продолжать забаву и заявил Раньеро. — Одно только несомненно, Раньеро, что и на этот раз тебе не удастся послать во Флоренцию Мадонне лучшее из того, что ты добыл в бою. Раньеро спросил, почему тот думает, что на этот раз он не в силах остаться верным своему обету. — На том единственном основании, — ответил тот, — что самая драгоценная твоя добыча — именно эта свеча, которую ты получил право зажечь в церкви гроба Господня на глазах всего воинства. Послать же эту свечу во Флоренцию ты ведь едва ли будешь в состоянии. Снова засмеялись рыцари, но Раньеро пришел теперь в такое возбуждение, что решился бы на самый отчаянный поступок, лишь бы положить конец их смеху. Он быстро принял решение, позвал одного из старых оруженосцев и сказал ему: — Приготовься в дальний путь, Джованни. Завтра ты отправишься с этим священным пламенем во Флоренцию». Но оруженосец наотрез отказался исполнить это приказание. «Этого я взять на себя не могу. Возможно ли ехать со свечой в руке во Флоренцию? Она погаснет раньше, чем я успею выйти из лагеря». Раньеро опросил одного за другим всех своих людей. Ото всех получил он тот же ответ. Казалось даже, будто они не верят в серьезность его приказания. Конечно, чем очевиднее становилось, что ни один из воинов Раньеро не хочет исполнить его приказание, тем смех рыцарей становился все громче и веселее. А Раньеро приходил все в большую ярость. Наконец он потерял терпение и воскликнул. «Эта свеча все-таки будет доставлена во Флоренцию, и так как никто не хочет поехать с ней, то я сделаю это сам!» «Обдумай-ка свои слова раньше, чем давать такой обет», — сказал один из рыцарей. «Ты уходишь от славы!» «Клянусь вам, что я доставлю это пламя во Флоренцию», — воскликнул Раньеро. «Я сделаю то, чего никто не хотел взять на себя». Старый оруженосец оправдывался. «Ты можешь взять большую свиту. Меня же ты хотел послать одного». Раньеро был совершенно вне себя, и, не думая, что говорит, он сказал: «Я отправлюсь один». Этим Раньеро достиг своей цели. Все в палатке сразу перестали смеяться. Они испуганно уставились на него. «Что же вы не смеетесь?» — спросил Раньеро. «Для храброго человека такое предприятие не больше, чем детская забава». На рассвете следующего дня Раньеро верхом отправился в путь. Он был в полном рыцарском снаряжении, но поверх этого он накинул тяжелый плащ пилигрима, чтобы железная броня не слишком нагревалась от солнца. Он был вооружен мечом и секирой, имел под собой прекрасную лошадь, в руке он держал горящую свечу, а к седлу привьючил несколько пучков больших восковых свечей, чтобы в пути пламя не истощилось. Раньеро медленно ехал меж густых рядов палаток, и пока все шло хорошо. Было так рано, что туман, поднявшийся из глубоких долин вокруг Иерусалима, еще не рассеялся, и Раньеро ехал как бы среди белой ночи. Весь лагерь спал, и Раньеро легко миновал сторожевых. Никто из них не окликнул его, потому что в густом тумане ничего не было видно, а на дороге лежал толстый слой пыли, заглушавший шаги лошади. Скоро Раньеро был уже вне лагеря и направился по дороге, ведущей в Яффу. Теперь дорога стала лучше, но он ехал также очень медленно из-за горящей свечи. Она плохо горела в густом тумане красноватым, дрожащим светом, и все время налетали большие насекомые, которые трепещущими ударами крыльев задевали пламя. Раньеро постоянно старательно оберегал свечу. Он был бодр духом и надеялся, что дело, которое он затеял, под силу и ребенку. Но лошадь устала от медленного шага и пошла галопом. Тогда пламя стало вздрагивать от ветра. Раньеро пытался закрыть огонь рукой и плащом, но это не помогало. Он видел, что пламя скоро может погаснуть. Но он вовсе не был склонен так легко отказаться от своей задачи. Он остановил лошадь и, сидя спокойно, несколько мгновений думал. Наконец он вскочил с седла и попробовал сесть на него спиной к голове лошади, так что теперь он защищал пламя от ветра своим телом. Так ему удалось сохранить свечу горящей, но он скоро убедился, что путешествие будет гораздо труднее, чем это казалось ему вначале. Когда он миновал горы, окружающие Иерусалим, туман рассеялся. Теперь он ехал в глубоком одиночестве. Не было ни людей, ни домов, ни зеленых деревьев или растений. Виднелись одни только голые вершины. Здесь на Раньеро напали разбойники. Это были подонки из городских жителей, тайком следовавшие за лагерем и жившие грабежом и воровством. Они прятались за холмом, и Раньеро, сидевший спиной к лошади, заметил их, когда уже был окружен разбойниками, и их мечи были направлены на него.